На дворе пронзительно холодно, ветрено, за двойными рамами гудит метель. Несколько золотых листьев крепко вцепились в родные ветки, ледяной ветер пытается их сорвать. Я привел к этому клену племянницу поэта Татьяну Петровну Флор. Она зарыдала. Потом подарила книгу с надписью Эдуарду Александровичу с благодарностью за встречу с кленом. Дело номер 13. Неоконченное. Несмотря на улучшение здоровья и творческие удачи, пребывание под надзором и замком стало Есенина тяготить. Его палата располагалась у входа в отделение, и все посетители с интересом разглядывали известного на весь мир психбольного. Судья Липкин постоянно звонил в клинику. Не оставляла в покое и Зинаида Райх, требуя от него денег на содержание дочери Татьяны, грозя в противном случае арестом гонорара в госиздате. 4 декабря в клинике покончила жизнь самоубийством девушка. Это взволновало поэта. 7 декабря через родных он дает телеграмму в Ленинград Вольфу Эрлиху, чтобы тот подыскал ему для проживания 2-3 комнаты, обещая приехать в 20-х числах. 21 декабря Есенин сбежал из психушки. Лечащий врач Арансон ездил по родственникам и знакомым, просил их уговорить поэта возвратиться обратно. 22 и 23 декабря Есенин ходил по издательствам, чтобы получить гонорар, навестил Анну Изряднову и сына Георгия Юрия, Райх и дочь Татьяну, ночью уехал в Ленинград. Утром 24 декабря он поселился в гостинице «Интернационал» в номере 5, обставленном дорогой мебелью. О приезде Есенина знали всего несколько человек. Доверился он только мужу сестры Екатерины Василию Насеткину, которого просил получить за него деньги в госиздате и прислать их по адресу Вольфа Эрлиха. Появившись в гостинице, поэт тут же собрал друзей и знакомых, там же проживали супруги Устиновы. Георгий Устинов работал в Ленинградской красной газете и с Есениным был знаком много лет. Он-то и помог устроиться, поскольку обычно в «Интернационале» селили только высоких партийных и чекистских начальников. В номере поэта собиралось постоянно 8-10 человек. По случаю приезда он поставил друзьям 2 полбутылки шампанского, и в дальнейшем, по свидетельству очевидцев, Есенин был трезв. Читал новые стихи, рассказывал о творческих и жизненных планах, намеревался в Ленинграде начать выпуск литературного журнала, просил подыскать квартиру. Якобы в Москве на него объявлена охота. Первые 2 ночи в номере у Есенина оставался Эрлих. Возможно, ночевал и третью. Утром 27 декабря, в воскресенье, Есенин принял ванну.